Петровна! Валентина Петровна! Я, Никита Джигурда, восхищаюсь вами! Вы одна не побоялись сказать правду про проститутку Пугачеву, про пидораса Киркорова! Чтоб им пусто было! Алло! Да. Давайте дружить, Валентина Петровна! Алло! Да, да. Пугачева, проститутка! 8 мужей у нее! Да, 8. Ебется, с кем попало! Ни с кем попало, а с теми, кто лимузина дарит. Лимузины, нахуй! Давайте на всю Россию, на всю нашу Русь-матушку скажем всем блядям, всем пидорам, пошли нахуй из России! Алло! Да. Давайте будем дружить. Поддержите меня. Да где я вас вижу? Чем поддерживать-то? Я завтра к вам приду. Хочу получить ваш автограф. Да нет, я не принимаю никого. Я Никита Джигурда. Отец 5 детей. Будем любить по-русски, Валентина Петровна. Разоблачим блядей. Киркоров. Никому не удастся это сделать. Так вы же одна, не стесняйтесь. Одна. Ебете им мозги! Одна против всего мира, блядь! И я с вами теперь! Я Никита Джигурда, блядь! Мы с вами вместе выгоним нахуй блядей отовсюду! Давайте я вам стихи почитаю свои. Вы любите стихи, Валентина Петровна? Люблю. Если б я был президентом, я б духовных импотентов научил любить пизду, как кремлевскую звезду. Хорошие стихи? Хорошие. Вот так. А пидорам, которые в жопу ебутся, скажем, пошли нахуй. Блядям, которые всем дают, грязь собирают, скажем, пошли нахуй. Валентина Петровна, следующая моя фотосессия будет с вами. Будем голыми ходить по квартире и выкладывать все в интернет, блядь. Давайте дружить, Валентина Петровна. Алло. Да. Дружить давайте. Хорошо. Завтра утром. Приду к вам в квартиру. Открывайте дверь. Это я, Никита Джигурда, против блядства. Дома я никого мужиков не принимаю. Приходите ко мне в гости. У меня жена Мария Анисимова. 5 детей. Сделаем фотосессию втроем, блядь. Давайте заеду за вами. А? Заеду за вами сейчас. Да нет, никуда не поеду. Плохо себя чувствую. Будем про Алку передачу снимать. И про мужей ее, блядей, и пидоров. Алло. Да. Давайте поддержите движение против блядства. Хорошо. Спасибо. Таких желающих много найдется. Нихуя никого нет. Только я, Никита Джигурда и Аносова Валентина Петровна. Остальные двое, все за блядство голосуют. Которые против блядства, а остальные за блядство. Ой, ну и страна. Страну просрали, блядь. Даешь хуй каждой пизде по хую. Правильно? Правильно. Вот так. Нужно поддерживать гетеросексуальные связи. А пидоров нахуй. Давайте против Пугачевой бороться. Да это бесполезно. Почему? Нас двое теперь. Она сильная. Чем она сильная? У нее много сторонников, а у нас никого. У нас Аносова Валентина Петровна и Никита Джигурда нахуй. Мы всех уебем. Вдвоем мы ничего не сделаем. Да нас таких дохуя!